На другой день, в целях конспирации дважды сменив такси, он приехал в пятихатки около 10 часов. Проезжая по городку, Виктор заметил небольшое кафе «Хуторок». Проехав еще квартал, он попросил таксиста остановиться. Рассчитавшись с водителем и перекинув сумку через плечо, Виктор пошел в обратном направлении, решив позавтракать в замеченном по дороге кафе. Заведение только что открылось, посетителей не было. Подошедшая к нему полная с круглым добродушным лицом женщина извинилась и попросила подождать, так как они только начали готовить. Он сказал, что у него пока есть время, и сделал заказ. Женщина ушла, и он, оставшись один, позвонил Наде. Виктор сообщил, что приехал и будет на месте, как они условились. Надя, услышав его голос, сказала: «Я так боялась, что ты позвонишь раньше. Антон был дома и уехал полчаса назад. А эти полчаса не находила себе места, боясь, что ты не приедешь. Я выйду из дома около 11, а ты подъезжай чуть позже. Я должна отойти от дома как можно дальше». После завтрака у него оставалось еще полчаса. Выйдя из кафе, Виктор прогулялся по городу. На одной из улиц он увидел магазин, возле которого было припарковано несколько машин. Немного понаблюдав за ними, понял, что по крайней мере две машины стоят, ожидая нанимателей. Виктор прошел мимо. Но примерно без 10:11 вернулся и договорился с одним из водителей, чтобы тот довез его до улицы Первомайской, где уже его ждет жена с ребенком. «К какому дому нужно подъехать?» — спросил таксист. — Улица очень длинная. — Жена позвонила, что уже вышла и ждет на улице, — ответил Виктор. — Это недалеко от перекрестка с улицы Кошевого. И действительно, Виктор заметил женщину с коляской, как только таксист свернул на улицу Первомайскую. Она уже подходила к перекрестку. Он не видел ее почти год, и теперь сердце его колотилось так, как будто хотело сломать грудную клетку. Когда они подъехали, Виктор заметил, что Надя напряженно смотрит на остановившуюся машину. Напряжение сменилось улыбкой только тогда, когда она увидела Виктора. А он, обняв ее, прошептал почти в самое ухо, чтобы она была осторожна и в такси говорила только на отвлеченные темы. И, поцеловав ее, громко сказал: «Больше никогда не отпущу вас так надолго. Я так скучал». Что было, конечно, правдой. Только таксисту совсем не обязательно было знать, сколько времени они не виделись на самом деле. Виктор взял ребенка, а Надя быстро сложила коляску. Потом, много позже, уже на Юпитере, вспоминая эти напряженные дни, он признается Наде, что боялся, если она предложит ему сложить коляску, а он станет долго копаться, пока разберется, как это сделать. У водителя могут возникнуть вопросы, почему это отец долго возится с коляской. Быстро сложив коляску и сумку в багажник, который предупредительно открыл водитель, они уехали на привокзальную площадь, где и высадились возле стоянки маршрутных такси. Выгрузившись, Виктор осмотрелся. Увидев, что водитель машины, на которой они приехали, уже нашел себе пассажира, Виктор облегченно вздохнул. «Теперь и на сына можно посмотреть». «Ты мог бы это сделать уже в машине», — с обидой в голосе сказала Надя. «Я очень хотел, но боялся, что он проснется и испугается незнакомого человека. И что тогда я стану делать? Но мне было приятно, что он так доверчиво прижался ко мне». «А мне показалось, что ты равнодушен к нему», — улыбнулась Надя. «Нам надо поговорить», — вдруг серьезно сказал Виктор. «Давай присядем ненадолго в этом скверике. Там, кажется, есть скамейки». «Алешка подозрительно долго спит», — забеспокоилась Надя. «Нравится у папки на руках», — с нежностью глядя на мальчика, проговорил Виктор. И как будто чувствуя, что заговорили о нем, Лешка завозился, и небольшой скверик вдруг огласил громкий плач ребенка. «Что это с ним?» — испугался Виктор. «Есть хочет», — ласково сказала Надя, забирая ребенка. Предварительно оглядев скверик, она расстегнула кофточку и приложила сына к груди. Отец умиленно смотрел на сына, а внутри него нарастало беспокойство. Он думал о том, как Надя, одна с таким маленьким ребенком, доберется до места. В Москве ей нужно будет пересесть на поезд. Пока она кормила ребенка, он рассказал ей про весь путь ее следования. «А ты? Я думала, мы поедем вместе», — разочарованно заметила она. «У меня есть дела в городе. Но ты не беспокойся. Женщина, к которой ты сейчас едешь, переправит тебя к моим родственникам. Почему ты скрывалась от меня?» «Я искал тебя перед отъездом. Твой отец сказал, что ты не хочешь меня видеть. Это была правда?» «Конечно, нет. Мне пришлось уехать из города. Отец и Антон – компаньоны. Они договорились между собой, что я скреплю их союз, не спрашивая моего согласия. Отец знал, что я нравлюсь его компаньону». «И ты послушалась отца? Как же так? Сейчас не старые времена». «Я его не послушалась. Мне даже пришлось признаться, что я жду ребенка». Вот тогда он взбесился, потребовав от меня, чтобы я сделала аборт. Это был ужасный день. Он приказал мне не выходить из дома, отобрал у меня телефон и записную книжку, где у меня были номера моих школьных подруг. Я не могла позвонить тебе. Как я жалела тогда, что не пыталась запомнить телефонных номеров. Утром я уехала к тетке, но маме сказала, что поживу у подруги. Отец все-таки вычислил меня, и хотя больше не ругался, но заметил, что Антон согласен взять меня с ребенком. Я приехала в город, но найти тебя не смогла. Когда твоя тетя сказала мне, что она не знает, где ты сейчас находишься, я подумала, что ты от меня скрываешься. Что за бред? Тетя действительно не знала, куда мы уехали, потому что отцу по каким-то причинам оставаться было опасно. И мы быстро покинули город, не поставив в известность даже близких родственников. Я мог бы не поехать, если бы тогда не разозлился на тебя. Теперь я понимаю, почему на мои звонки всегда отвечал твой отец. Он говорил мне, что ты не желаешь меня видеть. Сделав паузу, Виктор вздохнул, а затем продолжил. Ладно, все это в прошлом. Сейчас нам нужно договориться с машиной. Подожди минуточку, попросила Надя, и, меняя ребенку памперс, продолжила свой рассказ. Я не соглашалась выйти за Антона замуж даже тогда, когда поняла, что ты от меня отказался. Когда родился Алешка, через 3 дня отец вместе с Антоном приехали в роддом. Забрав меня, они подкатили прямо к какому-то зданию. Когда мы вошли в комнату, то стало ясно, что здесь нас ждали, чтобы провести церемонию бракосочетания. Будучи не в себе, я дала согласие, о чем через несколько минут пожалела, но было поздно. Церемония шла полным ходом. От слабости, которая на меня навалилась, я не могла сопротивляться. Не прошу у тебя прощения за это, потому что была обижена на тебя, и думаю, что не зря. Надев ребенку штанишки, она отдала его Виктору, который слушал ее, понимая, что она права. Через некоторое время Виктор успешно договорился с водителем машины, который согласился довести их до Александрии. Из этого милого украинского города они, перекусив в придорожном кафе, уже через час на такси выехали в Кировоград. Поужинали в небольшом поселении Субботцы и поздно вечером были в Кировограде. Родственники Дениса, старший брат с женой, встретили их очень радушно и на другой день отвезли в аэропорт на своей машине. После отъезда провожающих Виктор пошел к кассам и, сказав, что для Рубанюк Надежды был заказан билет, предъявил документы и выкупил его. В это время Надя с ребенком сидели на скамейке в зале ожидания. Узнав в кассе, что на этот рейс еще остались билеты, он купил билет до Москвы и для себя. Решение проводить Надю с ребенком он принял еще тогда, когда они сидели в скверике, но говорить об этом не стал. Виктор надеялся, что билеты в кассе на нужный рейс еще есть, но не хотел обнадеживать любимую. Подойдя к Наде, он улыбнулся и сказал: «Я купил билет для себя. Провожу вас до Москвы». Надя посмотрела на него с благодарностью. «Очень рада», — сказала она и улыбнулась. «Не хотела говорить тебе, но мне было страшно, да и трудно одной переезжать из аэропорта на вокзал. Я это понял и решил, что дела могут подождать. Спасибо тебе. А в этом городе меня встретят?» «Да. Вчера я звонил Даше, это та женщина, к которой ты едешь. Кроме того, сообщу ей номер твоего вагона. Так что не волнуйся, все будет в порядке». Успокоил он ее и вдруг спросил: «У тебя есть спортивный костюм?» «Я не могла взять много вещей, но спортивный костюм взяла». «Он тебе понадобится. А у Алешки есть костюм?» Зачем ему он? Я взяла ему теплые вещи. Ты же понимаешь, я не могла взять много вещей. Но если потребуется, то я куплю костюмчик. Мама привозила мне деньги каждый месяц, а тратить мне их почти не приходилось. У нас еще есть время, я ненадолго отлучусь. Она не успела ни о чем спросить, как он развернулся и быстро пошел к выходу. Виктор подумал, что нужно и для сына купить костюмчик. Кроме того, нужна была кое-какая посуда и инструменты. Ему пришлось отлучиться более чем на полчаса, прежде чем он нашел то, что искал. Еще он купил упаковку памперсов, бутылку воды, пакет молока и пирожки. К Наде он подошел с новой большой сумкой и пакетом. «Скоро объявят посадку, нам нужно подкрепиться», — сказал Виктор, доставая пирожки из пакета. «Что ты будешь пить?» «Воду. Становится жарко, и я уже давно хочу пить». Спустя некоторое время объявили посадку, и вскоре они уже были в воздухе.